6 лет, слова, которые Христос сказал, «Светлите мое воспоминание», и до наших дней дошло. И хочется сказать, какая сила в этих словах. Никакие гонения, никакие репрессии, ничего не могло поколебать христиан с первых веков и до нашего дня, до наших дней. Как Христос сказал, «Светлите мое воспоминание», и мы сегодня имеем эту радостную возможность вспоминать и Голгофские страдания, то есть ту цену, которую Христос уплатил за нас с вами, за наши грехи, за наши беззакония, а нам даровал спасение и жизнь вечную. И как хотелось бы, чтобы это не только были слова, а чтобы каждый человек, слыша это, особенно в эти пасхальные дни, осмыслить, уразуметь глубиной сердца, что значит быть искупленным, что значит вместо вечных мучений, которые предстояло всякому живущему на земле, получить через смерть Иисуса Христа жизнь вечную. Для многих людей это просто слова. Но благодарение Господу, что мы, доверяя этой книге, Слову Божьему, мы в этом уверены, что Христос сказал, что всякий верующий в Него, если и умрет, оживет. То есть всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Вот апостол Павел, когда мы читаем 11 главе 1 послания к Коринфянам, 23 стих, он говорит такие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам предал, что Господь Иисус ту ночь, в которой был предан, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Это дано, братья и сестры, как заповедь, которую каждый христианин, каждая христианка должна вспоминать. И этим самым напоминает нам, кто мы, откуда мы, куда мы идем и для чего мы живем. То есть, чьи мы, кому мы принадлежим в этом мире. Дальше в 25 стихе говорит, также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сия творите, когда только будете пить мое воспоминание. Конечно, многие люди, христиане, считают, что когда они пьют это вино, это как для нас прообраз крови Христовой. А другие христиане считают, что это кровь Иисуса Христа. И когда они пьют, они считают, что это кровь, когда пьют, омывает их от греха. Это глубокое заблуждение. Потому что до того, как пить эту чашу, мы уже должны быть чистыми. А люди многие понимают так, что когда они пьют, значит, они этим самым очищаются. Поэтому мы должны правильно понимать Священное Писание, как оно есть. Потому что прощение грехов – это вино, которое является прообразом крови Христовой, оно не в силах очистить грех человека, только настоящая, живая кровь Иисуса Христа, которую пролили на Голгофском кресте. Поэтому апостол Павел говорит, что как мы должны относиться к этому ломимому телу Христа, этой крови, которая пролилась на Голгофском кресте, и он говорит такие слова. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет». Видите, в этих кратких словах Господь нам говорит о том, что Он заповедал это делать до тех пор, пока Он не придет. А прийти Он обязательно придет. Так как исполнится первое пришествие Иисуса Христа, и все, что о Нем было написано, так точно исполнится и второе пришествие Иисуса Христа, и все то, что о Нем было написано. И все то, что мы сегодня видим своими очами, что происходит в этом мире. И он говорит, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и так будет, пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Смотрите, это святыня и святынь, которую Господь особенно через апостол Павел напоминать, как мы должны участвовать в этой вечере. И мы видим, что Христос доказал нам службу каждому и всем живущим на земле тем, что Он умер за грехи наши. Это Он так сказал ученикам, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А Он фактически положил душу за нас, когда мы были еще врагами. А теперь, познав волю Божию, Господь говорит, как пропели псалом молодежь, что благодарными стоит нам быть Иисуса, взаимно любить. Знаешь, что такое взаимно любить? Это должна быть равнозначная любовь. Христос доказал нам своей жертвенной любовью. И Он ниже любви не желает иметь. Он также хочет, чтобы каждый из нас имел эту взаимную жертвенную любовь, прежде всего, к Нему, к Его Слову, Его делу и друг другу. Поэтому пусть Господь благословит нас все это осмыслить, уразуметь, потому что другой любви Бог от нас не желает. Взаимное – это равнозначное. А для того, чтобы верить в Христа и любить Христа, как Он нас любил, значит, мы должны жить им и жить для Него. И только так, а не иначе. То есть любить Его любовью Божией, любовью вечной. А написано так. Верить – это значит единственная вера, действующая любовью. Какой любовью? Божией, способной любить. Дать нам взаимную любовь и к Богу, и к Его Слову, и к Его делу, и друг к другу. Поэтому Господь через апостола Павла говорит, что мы должны обязательно проверять свое состояние, свое отношение к Христу, к Его учению и друг к другу. И здесь сказано, что «Да испытай же себя, человек, и таким образом пусть это ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Поэтому мы как-то, да, Христос, будучи с учениками, взял хлеб, благословил, преломил, так и действует по Слову Божьему. Отец наш Небесный, прежде всего прими славу и благодарность, что Ты послал Сына Своего Единородного в этот грешный мир, чтобы Он умер за грехи наши и оправдал нас воскресением Своим. Даровал нам спасение и жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом грешном мире и открыл нам этот путь спасения, постал на этот путь и ведешь путем Твоим. Благодарим Тебя, что Ты сохранил жизнь нашу каждого до этого часа, что и сегодня мы можем вспоминать, исполнять эту заповедь, исполняя волю Твою, что прославилось Твое святое имя во все дни жизни нашей до дня Твоего явления. Просим Тебя, благослови этот хлеб. И нас благослови, даруй принимать, как от руки Твоей, за все быть достойно благодарными при помощи Твоей, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь.